Часть первая. Глава первая. Регина. Очнулась резко. Распахнув глаза, сразу вскочила на ноги. Сердце билось в панике. Кошмар. Ужас. Арина – безжалостный монстр. Холодное, бессердечное существо. Он совсем не тот, каким я его себе представляла. Оглянувшись вокруг, испугалась. Где я? Без одежды. В странном округлом помещении без видимых дверей. Похоже на комнату. Большая кровать в центре. Верлианское текучее зеркало на стене. Верлианское! Где же я? Денис. Воспоминания ошпарили пережитым жутким страхом. Он умер. Умер, пытаясь защитить меня. Пытаясь помочь нам всем, людям. И это я стала причиной его гибели. Земля. Я же видела, что происходит за пределами купола. Видела все. Верлианцы. Что они делают с нами? Зачем? И Арина. Даже думать о нем было страшно. Как он рассвирепел, как взбесился. Сейчас, судорожно мечась между стискивающими мысли и душу стенами своей ловушки, в тщетной попытке найти выход, я гнала от себя мысли о нем. Как теперь воспринимать все? Как относиться к нему? Или не видела? В памяти творилось нечто невообразимое. Непонятная мешанина из разрозненных эпизодов, порой взаимоисключающих друг друга. Так, наравне с жутким падением Дениса, мне виделось и мое собственное. Мой страх. Фигуры верлианцев, замерших на краю земного купола. Перекошенное лицо Арина. Я точно помню это. Или это фантазии парализованного ужасом сознания? Проснувшийся инстинкт самосохранения отодвинул все существовавшие до сих пор чувства на второй план. Можно ли продолжать любить мужчину, если внезапно понимаешь, что он сумасшедший, что он опасен, что он угроза? Сейчас важнее казалось спастись самой, спасти других. Хотя бы в качестве благодарности Денису, который так хотел, но не успел сделать это. Зачем я нужна верлианцу? Мысль не успела развиться, когда позади раздвинулась стена, и в мою клетку шагнул мой кошмар во плоти. Арина. Я судорожно натянула на себя покрывало в инстинктивной попытке отгородиться от него. На верлианце был небрежно накинут халат, и вообще выглядел он так, словно только что проснулся, немного взъерошенный и слегка помятый. Такой любимый, родной, меня на миг обдало привычной теплой волной, и тут же перед глазами встало его перекошенное от ярости лицо. Как он кричал на меня, узнав про то, что я использовала контрацептив. Он был готов задушить меня. «Регина, не бойся». Привычным смешливым тоном попросил он, шагнув ближе. Я шарахнулась к стене. «Нет, он точно ненормальный. Он чудовище!» «Зачем? Зачем я тебе?» С трудом просипела я, непослушными от страха и пережитых воспоминаний голосом. Верлянец на мгновение замер, но тут же спокойно опустил руки на завязки халата и, дернув за слабый узел, стянул его, обнажая голубокожее тело. Огромное тело высокого и сильного мужчины. Когда-то, поверив в то, что у наших отношений есть будущее, я совершенно забыла об опасности, находясь рядом с ним. А ведь он опасен, очень опасен и силен, гораздо сильнее меня. Судорожно выдохнув, я снова оглянулась вокруг в поисках пути к спасению. Увы, все те же непреодолимые стены вокруг. «Возвращайся в кровать». Это было сказано спокойным и суровым тоном. А какой решительный и жесткий взгляд! Убийца, чудовище, сумасшедший! 100 раз, да! Я судорожно затрясла головой, с замирающим сердцем наблюдая, как он шаг за шагом приближается ко мне. «Не подходи! Пожалуйста! Пожалуйста!» «Регина, перестань бояться. Ложись в кровать. Не стоит так нервничать». Продолжал увещевать верлианец, останавливаясь в шаге от меня. И все это с таким привычным, таким домашним выражением лица, Словно не было всего этого кошмара. Словно это не он, а я. Не в себе. «Зачем я тут?» – выдавила я, заикаясь от страха. Арина вздохнул и серьезно ответил. «Теперь ты будешь тут жить». «Тут? Где это тут?» «Где? Неважно. В этой комнате». Прозвучал спокойный ответ. «Однозначно психопат». Ирлянец, слегка прищурив свои невероятные, неземные глаза, пробежался по моему лицу быстрым взглядом и уверенно забрал из моих рук покрывало, которым я пыталась от него укрыться. «Регина, наш договор немного меняется». Я сглотнула. «Неужели он все еще думает? Мой мир разбился вдребезги, а Арина ведет себя так, словно ничего не произошло». «Ты все еще считаешь меня...» Я ухватилась за соломинку, пытаясь достучаться до него прежнего. «Нет», — прервал он меня решительным кивком. «Пообщавшись с твоей мамой и... друзьями...» Я судорожно сглотнула. К каким последствиям привело это общение? «Я понял, что про нашу первую встречу в Казани ты говорила правду. Но для меня это ничего не меняет. Ваши представления о морали мне мало интересны. Я использовал их, когда они служили моим целям. Но я не об этом. Я хочу озвучить новые условия нашего договора. Отныне ты не работаешь историком. Не существуешь для близких и друзей. Ты просто будешь жить здесь». «В логове маньяка», — подумала я. От страха мой голос превратился в писк. «Зачем?» «Чтобы быть рядом». И в этот момент я, наконец, прозрела. Его ярость, ее причина, его постоянное желание близости. Пазл из десятков жизненных эпизодов и оговорок сложился у меня в голове. «Ты сумасшедший! Когда ты говорила о желании иметь ребенка, это было всерьез, да?» Взгляд верлянца наливался тяжестью, когда я уже просто кричала. «Все это и дурацкий договор, и любовная связь, и твое притворство в попытке стать парой. Все только ради того, чтобы я забеременела?» Я с изумлением всматривалась в его лицо, забыв даже об ужасе, только что владевшем мной. «Господи, как же мне больно!» «Но ведь я сама бы согласилась! Со временем!» Однако... Заглянув в его бесстрастные глаза, я поняла. Меня-то в планы как раз не включали. И ждать не собирались. Ему нужен был только ребенок, не я. «Почему именно меня на роль матери?» Уже не проговорила, а скорее простонала я. «Так было надо», — спокойно и убивающе откровенно ответил Арина. Я почувствовала, что его руки вновь опустились мне на плечи. «Ты сейчас прикажешь мне забыть об этом?» – в отчаянии прошептала я. «А ты бы предпочла помнить?» «Помнить? Жить с этой новой правдой? Или забыть все, вернувшись в существование беззаботной, счастливой, возлюбленной верлианца? Но если я все забуду, я уже не спасусь. Оставь мне память», — внутренне подобравшись, ответила я. «Хорошо». Неожиданно легко согласился верлянец, и эта его податливость снова парализовала душу ужасом. «Да стоит ли вообще жить дальше? Знать, что я не существую для собственной матери? Бедная мама. Потеря отца была для нее горем, а сейчас это горе удвоилось. Для этих холодных и бездушных верлянцев наши чувства, наши судьбы и души не имеют никакого значения. Мы настолько незначительны, что недостойны даже малейшего сочувствия с вашей стороны. Мы – расходный материал? За что вы мучаете землян?» Видимо, мой инстинкт самосохранения подсказал мне правильный выход – сменить тему разговора, потому что руки свои с моих плеч он убрал и застыл рядом с немного удивленным видом. Потом вздохнул и сказал. «Регина, ты неверно судишь обо всем, в том числе и о том, что происходит за пределами купола. Мне жаль, что ты это видела». Не сдержавшись, я злобно, прямо-таки со свистом зашипела. «Вы оккупанты! Вы захватили наш мир! А нас... нас... вы как животных заперли в этих клетках! Без права знать, понимать, самим принимать решения! Это наша планета! А мы существуем на ней на правах одомашненных питомцев! Для вашего нездорового любопытства! Для какой-то селекции!» Вся моя ненависть, вся боль за маму, за Дениса, за всех землян вырвалась наружу вместе с моими отчаянными словами. «Успокойся. Не тебе судить о том, о чем ты понятия не имеешь. И какая еще селекция? Что за чушь?» Холодный окрик Арина и страшное выражение его лица мгновенно напомнили мне тот миг, когда он расправился с Денисом, вырвав меня из его рук. Что и спровоцировало падение землянина со стены купола. «А как?» – заикаясь и трясясь от страха, выдавила я. «Каким же еще словом можно назвать твои намерения в отношении меня?» «С заботой». От возмущения я даже подскочила. «Издевается!» «Благодарить меня должна. Из-за этого одиозного землянина тебя бы уже в живых не было. А ты не только не ценишь мою помощь, но еще и уподобляешься ему, бездумно набрасываясь на того, кто заведомо сильнее тебя». Жестко пояснил Арина и вновь кивком головы указал мне на кровать. «Прекрати разговоры и ложись. Я устал. Эксперимент с перемещением в прошлое вошел в активную фазу. И на отдых времени все меньше». От этой прямолинейности меня передернуло, и я в отчаянии уцепилась за возможность оттянуть неизбежное, продолжив разговор. «Значит, мы на станции службы времени, да?» Он недовольно кивнул. «Но ты же говорил, что в прошлое отправят меня. Никто другой так не подготовлен...» «Нет», — мрачно возразил верлианец, вновь обхватывая ладонью мое плечо и подталкивая меня в нужном ему направлении. «Я никогда не намерен был этого делать. Терять столько времени, отпуская тебя туда, рисковать тобой. Еще накануне нашего отлета на Землю Кузьмин получил мое распоряжение о назначении твоей коллеги для выполнения этой миссии». В шоке я застыла на месте, вопреки даже понукающему движению вперед. Мы столько говорили об этом там, дома, на Земле. Я рассказывала ему о своих мечтах, переживаниях, делилась восторгом от предвкушения незабываемого опыта. А он поддерживал, отвечал на вопросы, пояснял. И все это время знал, что для операции в прошлом уже назначен другой историк. Ни разу не дал мне ни в чем усомниться. Только подтверждал и ободрял. И все лишь за тем, чтобы я вела себя послушно? Ты самое гнусное существо, которое я встречала в жизни! Будь проклят тот день, когда я поехала в Казань!» Арина несколько секунд пристально вглядывался в выражение моего лица, а потом неожиданно одобрительно улыбнулся. «Прекрасно. Чем хуже ты будешь ко мне относиться, тем проще мне будет». Решительным толчком в плечо он заставил меня, и так едва державшуюся на ногах, неловко плюхнуться на кровать. «Ничего не будет у нас, понятно? Терять мне уже нечего. Я не буду все это терпеть, даже не мечтай!» Мой злой вопль, однако, совершенно не впечатлил верлианца, и он, забравшись на кровать с другой стороны и игнорируя мое упорное сопротивление, притянул меня ближе к себе и навис сверху. «Или ты сейчас замолкаешь и не мешаешь мне спать, или получишь именно то, о чем сама, похоже, мечтаешь». Потрясенно обмякнув, я замолчала, вглядываясь в его бесстрастное лицо. Типичная верлианская маска. Как его поймешь? Намеренно испытывает мою нервную систему на прочность? Внезапно прошел весь страх. Осознание противоестественности ситуации выдавило его из моей головы. В какие-то доли секунды в ней промелькнули картинки начала крушения моей прежней жизни. Вот Денис стремясь спровоцировать верлянцев, притягивает меня к самому краю опорной балки. Вот я смотрю вниз с огромной высоты и понимаю, что неминуемо разобьюсь о бетонное основание. Стоит лишь сделать маленький шажок. И вот мое тело, утратив опору, заваливается в бездну. Но разве можно помнить то, чего не было? И Самарина, его абсолютное преображение, его жестокость. Как можно, узнав его истинное лицо, взять и спокойно заснуть с ним рядом? Почему он сохранил мне разоблачающие его воспоминания? Зачем сообщил о своих целях так откровенно? Я словно оцепенела от всех этих мыслей, прекратив всякое сопротивление. А он, кажется, удовлетворенный этим, еще некоторое время всматривался в мои глаза, а потом, прежде чем отодвинуться, устраиваясь поудобнее на кровати, спокойно предупредил. «Рискнешь встать, получишь по заслугам». И, прикрыв глаза, он почти сразу уснул. Я не рискнула. Какой в этом смысл? Как выбраться из этого помещения, я пока не представляю. А усугублять и так практически неразрешимую ситуацию не хочу. И надо обдумать все, что Арина сообщил мне сегодня. О том, чтобы заснуть, мне теперь и мечтать не стоит. А вот понять, чего он желает от меня добиться, необходимо.